Определенно, пора прогуляться. Но, как назло, в холле караулила миссис Кифер, которая пристала, конечно, со своими дурацкими картами. «Миссис Фрей, вы не хотите узнать, что случилось со светловолосой девушкой и темным человеком?» «Нет». «Берегитесь, он убьет вас». Алиса Моланд гадала еще раз, но и карты падают одинаково. Светловолосая девушка, темный человек и... Дженни выскочила на улицу. Чудесно! В такое утро хотелось просто дышать свежим воздухом и не думать о разных глупостях. Недалеко был роскошный парк. В тенистых аллеях прохладно и тихо. И пустынно. Желая отдохнуть на лавочке у реки, она стала спускаться по широкой каменной лестнице и тут же остановилась, замерла. Лестница. С двух сторон темнели густые кусты, а небо заслоняли кроны высоких деревьев. Как в ловушке. К ней навстречу поднималась подозрительная парочка. Вид у ребят очень бандитский и решительный. Бежать поздно. Крикнуть? Пройти мимо? Они загородили ей дорогу, и один с татуировкой на голом плече хлопнул ее по бедру. «Мягенькая», — сказал он. «Я спешу», — попыталась она вырваться. «А мы нет», — ответил другой. «Июль, жара, но у него глаза ледяные, без всякого выражения, и уж точно без жалости». Дженни испугалась еще больше, когда за спиной раздался хрипловатый голос. «Доброе утро, миссис Фрей!» Теряя сознание, она повернулась. «Коннор!» «Это ваши друзья?» «Нет». Панки уже улепетывали и не казались ей такими большими и страшными, потому что по сравнению с Коннором были пигмеями. «Они приставали?» «Теперь не пристают. Я шла к реке, чтобы посмотреть на яхты». «И я тоже». «Сбежать не удастся». Самую темную часть лестницы они прошли молча. Подарками было особенно жутко. У Дженни замирало сердце. На серых камнях виднелись корявые автографы, типа «Гонзалес – крыса», «Джонни – самопал», «Тикей плюс Лотти» и еще «Ракеты с 84-й стрит». Впереди заблестела река. Они сели на лавочке, и только тут Дженни заметила в руках у Коннора большую серую папку для набросков. «Вы же говорили, что я не художник?» Он открыл альбом и стал быстрыми точными штрихами рисовать красивую яхту, плавно и горделиво покачивающуюся у причала. Дженни смотрела на белоснежный суперсовременный корабль и думала о том, что, может быть, когда-нибудь они с Чарли поплывут на такой же гигантской двухмачтовой яхте с развивающимся флагом. В следующую секунду Дженни чуть не вскрикнула. Исполненная важности, в длинном черном платье и огромной ярко-красной шляпе, увешанной драгоценностями, фальшивыми или настоящими, на палубе стояла Алиса Моланд.